Сколько тех, кто скажет нам остановитесь, вперед не нужно идти. Сколько тех, кто крикнет, стоп, нет смысла, все равно тупик. Сколько тех, кто скажет ей не жить. Сколько тех, кто сам не может любить. Это все об одном, словно в замкнутом круге, и опускаются руки, но сколько тех, кто считает, нельзя рисковать, ведь смысла нет. Сколько тех, кто не видел ничего, кроме этих четырех стен. Сколько тех, кто этот путь не прошли. Сколько тех, кто еще раньше сдались. Это все об одном, словно в замкнутом круге, но видно неспроста. Жизнь проверяет меня, жизнь проверяет тебя. Но я верю, есть свет в конце тоннеля, мы вместе сквозь все пройдем, мир вместе перевернем, и вместе счастье в глазах зажжем огнем. Сколько тех вокруг, кто ради быстрой наживы за копейку торгуют душой, забыв о счастье в мире. Сколько тех, чьи советы пусты. Сколько тех, в ком огонь не горит. Но я верю, вдвоем любое пройдем. Но видно неспроста. Жизнь проверяет меня, жизнь проверяет тебя. Но я верю, есть свет в конце тоннеля, мы вместе сквозь все пройдем, мир вместе перевернем, и вместе счастье в глазах зажжем огнем. Ни о чем не жалей, не смотри назад. Всегда найдется тот, кто будет рад, если промахнемся мы. Show.